Ночь на 27 июля. Душно. Перед сном читала книгу. На словах «пророчества исполняются» увидела серебряную искру. Заснула довольно скоро. Томления не было. Под утро думы о Светике. Увидела его, довольного, улыбающегося, но все еще смотрящего на меня с некоторой снисходительностью. Мысли о своих прежних жизнях услышала ужасной, тяжелой жизнью. Просила учителя не щадить меня так и явить больше проявлений возгорания. Как только центры позволят, обостряй больше. Казалось, должна больше пояснять видение и проявление огней и ощущения. Днем тучно, душно, но самочувствие неплохо. Вечер — беседа о беспредельности и еще объяснение медиумизма. Медиум истинно, не имеет открытых центров, и психоглаз ему также недоступен в соприкосновении с высшими мирами. Человек ложно понимает силу медиума, и мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физическим явлениям. Упаси-ка была медиумом и сама боролась со своим притяжением. Как магнит притягивает физическая материализация. Мы также прибегаем к физическим явлениям, но случаи разновидны. Мы предпочитаем провод духа и для сокровенных поручений пользуемся только проводом духа. Архат ждет иной раз столетия, чтобы дать сокровенное поручение. Огромное поручение у Пасики неотрицаемо. Явление иных поручений требует особой комбинации. Мы, архаты, следуем принципу целесообразности. Твой опыт отличается не яркостью, но соизмерением космическим. Мир знает о белом огне, мир знает о невидимом свете. Там, где мы хотим проявить тончайшие энергии, там мы действуем только тончайшими энергиями. Там, где архат должен поручить сокровенное, там мы являем высшую бережность. Там, где архат знает вечный закон, там архат ликует и являет беспредельности ликования. Родная Урусвати, запиши мое тебе поручение, как согласованность высшую на планете, согласованность духа и материи, редчайшее космическое явление.